1.3.1. Органы чувств. Видишь суслика? И я не вижу. А он есть. Фильм ДМБ. Как уже было сказано, наш мозг нуждается в постоянной подпитке новыми сенсорными сигналами. Если создать условия, в которых отсутствуют сенсорные сигналы, зрительные, слуховые, обонятельные, чувствительные, человек может сойти с ума или погибнуть. Без всякого преувеличения можно сказать, что потребность человека в сенсорной подпитке равносильна потребности регулярно принимать пищу. Однако это сравнение справедливо и для ситуаций, когда пищи становится слишком много, а ее потребление становится чрезмерным. В этом случае мозг наш руководствуется примерно той же стратегией, что и человек, когда начинает борьбу с перееданием. Мозг садится на диету. Он начинает ограничивать себя в приеме сенсорной пищи. Это простая и эффективная стратегия борьбы с перееданием. Как это делает человек, когда он хочет похудеть, вы знаете. Мозг поступает аналогичным образом. Ориентация на торможение сенсорной информации. Предположим, в единицу времени человек способен осмысленно реагировать на 10 сигналов из 10 существующих. Если число сигналов возрастет до 15, 5 из них будет подавлено и не достигнет сознания. Мозг ежесекундно обрабатывает огромное количество сенсорных сигналов, сортируя их на значимые и незначимые, важные и бесполезные. Важные, с точки зрения мозга, сигналы достигнут сознания. Неважные, с точки зрения мозга, сигналы проходят мимо ушей. Мозг – источник бесперебойной работы сознания. Что бы ни случилось, человек должен сохранить способность сознательно реагировать на актуальные жизненные ситуации. Как было сказано, решение о значимости или незначимости сигналов принимает мозг человека, а не сам человек. Чтобы лучше это понять, подумайте о том, что ваше сердце не нуждается во мнении человека относительно того, как ему работать. Выбор человека уже опосредован решениями мозга. Если мозг решил, что сигнал важный, вы неизбежно его заметите. Но если мозг решил, что сигнал неважный, вы не сможете осознать его при всем желании. С точки зрения физиологии нервной системы, все процессы возбуждения и торможения центральной нервной системы регулируются так называемой ретикулярной формацией. Ретикулярная формация – это совокупность нейронов и нервных волокон, расположенная в стволе мозга и связанная со всеми органами чувств, двигательными и чувствительными областями головного мозга. Она регулирует уровень возбудимости различных отделов центральной нервной системы, участвует в регуляции сознания, эмоций, бодрствования и целенаправленных движений. Например, когда мужчина смотрит футбол, на уровне ретикулярной формации сигналы от телевизора приводят к возбуждению нервной системы, а на посторонние сигналы, просьба сходить в магазин или починить кран, ретикулярная формация реагирует торможением. Справедливости ради стоит отметить, что такого желания в подавляющем большинстве случаев не возникает. Мозг принимает решение до начала умственной деятельности. Он мгновенно сортирует всю поступающую информацию на важную и неважную. Важное осознается, а неважное перестает существовать. Сенсорная диета. Чтобы по-настоящему похудеть, достаточно отказаться от трех вещей – завтрака, обеда и ужина. Фрэнк Ллойд Райт, американский архитектор. Когда человек садится на диету, он может следовать разным теориям о том, что вредно и полезно. Например, разделяет пищу на высококалорийную и низкокалорийную, или на мясную и вегетарианскую. Ежегодно появляются множество книг, в которых обжорам и чревоугодникам предлагают тысячи новых рецептов похудения. Мозг не имеет в своем арсенале столь сложных теорий. Основной критерий, которым руководствуется при сортировке сенсорных сигналов, чрезвычайно прост. Актуальность сенсорного сигнала определяется его интенсивностью и новизной. Интенсивность подразумевает количество сенсорного сигнала. Яркий свет, громкий звук, сильный запах. Чем сильнее раздражитель, тем вероятнее, что мозг обратит на него внимание сознания. Это делается в первую очередь по соображениям безопасности. Без участия сознания мозг способен реагировать на опасные сигналы набором примитивных двигательных шаблонов, позволяющих выполнить простые действия: отдернуть руку от раскаленной плиты, увернуться от летящего предмета, отшатнуться от неожиданного прохожего. Более сложные ситуации требуют участия сознания. Эта стратегия часто подталкивает человека на сближение с источниками потенциальной угрозы. Пожары, автокатастрофы, крушения и тому подобное неизбежно привлекают к себе внимание. Анекдотический случай произошел в Новосибирске. Преступники решили ограбить коммерческий киоск, расположенный на оживленной магистрали. Вооружившись обрезом, они вошли в киоск и начали запугивать продавца. А когда последний не особенно испугался, выстрелили из обреза в потолок. Возможно, новосибирские жители не столь пугливы, как американцы. Услышав выстрел, прохожие устремились к киоску, чтобы засвидетельствовать происходящее. Напуганные столь неожиданным вниманием, преступники бросились в бегство. Новизна подразумевает качество сенсорного сигнала. Мозг реагирует в первую очередь на незнакомые, новые, необычные раздражители. Снег, если он выпал в Африке. Слон, если он гуляет по Красной площади. Но если слон гуляет в Африке, а в Москве идет снег, в этом нет ничего удивительного. В последнем случае мозг вообще не реагирует на такие сигналы. Если цвет обоев белый, он каждый день белый, и обращать на это внимание не имеет смысла. Это касается любых сигналов, и даже очень интенсивных, если они повторяются на протяжении длительного времени. Люди, которые живут вблизи аэродрома или железной дороги, через некоторое время уже не слышат шума взлетающих самолетов или громыхающих поездов. Городской житель перестает чувствовать хлорный привкус воды и запах выхлопных газов на улице. Человек, который носит очки, перестает замечать, что они давят ему на переносицу. Часто бывает так, что человек закуривает вторую сигарету, не осознавая, что он уже курит, или пытается найти ключи, которые держит в руке. Если какой-то сенсорный сигнал зрительный, трава на улице, звуковой, шум самолета за окном, вкусовой, привкус питьевой воды, обонятельный, выхлопные газы на улице, телесный, соприкосновение с одеждой, остается постоянным на длительное время, он перестает влиять на активность высших отделов мозга. Мозг отфильтровывает эти сигналы, чтобы они больше не загромождали сознание. Ориентация на сенсорные автоматизмы. Успешное восстановление в памяти зависит от совпадения информации, закодированной во время запоминания, с информацией, имеющейся на момент восстановления, Эндел Тулвинг, психолог.